14:53 на окраине дрейфующей станции Омега. Мастер-сержант Тед Кантер лежал в сугробе, полузасыпанный снегом. Тело его с головы до ног было облачено в белый арктический комбинезон. В 100 метрах от него в окулярах инфракрасного бинокля виднелись очертания американской научно-исследовательской базы. 15 минут назад русская подлодка всплыла в расположенной неподалеку полынье, обдав воздух клубами пара. Из уха у него торчал проводок наушника, который тянулся к прикрепленному горлу миниатюрному микрофону. Кантер так что доложил командиру об обстановке и продолжал наблюдение за станцией, следуя полученному в самом начале операции приказу. В 1/4 мили за его спиной передовая группа отряда «Дельта Форс» разбила временный лагерь из 2 палаток. Сейчас там находились 4 его товарища. Еще один член группы лежал в 2 метрах от него, в таком же сугробе. Группа выдвинулась к окраине станции 16 часов назад, после того, как отряд их доставили сюда на 2 вертолетах под покровом темноты. Его непосредственный командир, старший сержант Уилсон, находился сейчас с основной частью отряда в пункте сбора «Альфа», в 4 километрах от наблюдательного поста. Позывной Уилсона на время операции был «Дельта-1». Оба вертолета, скрытые под арктической камуфляжной сеткой, ожидали приказа начать атаку. Группа Кантера заняла позицию неподалеку от Омеги, рано утром, и с самого начала наблюдала за захватом русскими американской базы из-за расстрела моряков. Один из матросов упал, изрешеченный пулями, всего в 40 метрах от Кантера, но тот ничем не мог ему помочь. У него был строгий приказ наблюдать, отслеживать, докладывать об обстановке. Не предпринимать никаких ответных действий. Пока. Инструкции руководителя операции были предельно четкими. Сохранять полную скрытность до получения разрешения на выполнение задания. Сначала нужно было уладить целый ряд вопросов на политическом и стратегическом уровне. А затем еще обнаружить и обезвредить главную цель, получившую кодовое наименование «футбольный мяч». Только после этого им будет отдан приказ начать активные действия. 15 минут назад Кантер увидел, что свернувшейся русской подлодки на станцию высадилась группа солдат. Он пересчитал мелькающие вдалеке фигурки и добавил их количество к численности гарнизона, остававшегося на базе. Теперь солдаты возвращались на лодку. Он прищурился сквозь окуляры бинокля, стараясь не сбиться со счета. Губы его сжимались все плотнее. «Теперь все ясно», — подумал он и придавил пальцем микрофон. «Дельта-1, ответьте!» — в ухе немедленно раздался шепот. «Докладывайте, Дельта-4». «Сэр, мне кажется, что русские уходят с базы». Кантер продолжал отсчитывать солдат по мере того, как они исчезали в открытом люке подлодки. «Понял. Мы получили новые указания, Дельта-4». Кантер напрягся. «Вам дали добро на начало активной фазы операции. Предупредите людей и ждите моего сигнала». «Вас понял, Дельта-1». Кантер выкатился из сугроба и пополз к временному лагерю. Ожидание кончилось. Начинается реальный бой.